часто повторявшемся уверении, что первую египетскую династию основал примерно за 6000 лет до нашей эры некто Менес или Гор-Мени, а дотоле была преддинастическая эпоха, что этот Мени впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, папирус и лилию, красные и белые венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды. Если вглядеться пристальнее, то первоправитель Мени — это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась за 11 340 лет до его эры, а это составляет для нас примерно 14 тысяч лет и делает царя Мени совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка и на периоды могущества и великолепия, на эпохи безвластия и многовластия, на эпохи величественного единоначалия, и становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Мени мог быть и в самом деле первым единодержцем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единству более ранняя разобщенность. Сколько раз нужно в данном случае употребить слова «более ранний», опять-таки, и предшествовать? Сказать нельзя. Сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и Усири, и что история об убийстве и растерзании Усира жертвы мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности, далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран Бута и Энхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ. «В дни Сета» — это выражение нравилось юному Иосифу, и мы разделяем удовольствие, которое оно доставляло ему. Нам тоже, как и людям земли египетской, оно кажется очень удобным и уместным поистине во всех случаях. Ведь на какие дела человеческие не кинешь взгляд, всегда оно так и просится на язык. И все на свете, если вглядеться как следует, уходит своим началом действительно в дни Сета. В тот момент, когда начинается наша повесть, момент этот выбран, правда, весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать и что-то опустить, а не то нам самим бы пришлось начать со дней Сета. И так, в ту пору, Иосиф уже пас скот со своими братьями, хотя эта обязанность была возложена на него в щадящем объеме. Когда ему хотелось, он пас вместе с ними на выгонах у Хеврона овец, коз и коров своего отца. Каков же был вид этих животных, и чем отличались они от тех, которых пасем и содержим мы? Ровно ничем. То были такие же добрые и мирные твари, прирученные в такой же мере, как ныне, и вся история разведения, скажем, крупного рогатого скота, ведущего свой род от диких буйволов, была во времена юного Иосифа уже такой древней, что просто смешно, говоря о подобных отрезках времени, употреблять слово «давно». Крупный рогатый скот был, как известно, приручен уже в самом начале той эпохи каменных орудий, которая предшествовала железному и бронзовому векам, и от которой амурийский мальчик Иосиф, получивший вавилонско-египетское образование, отстоял почти так же далеко, как мы, ныне здравствующие, разница тут ничтожна. Если же мы спросим о дикой овце, приручением которой была некогда выведена Яковлева, и наша порода овец, то узнаем, что дикая овца полностью вымерла. Ее давно не существует вообще. Она стала домашним животным не иначе, как в дни Сета, и приручение лошади, осла, козы и свиньи, предком которой был растерзавший овчара Тамуза дикий кабан, относится к той же туманной дате. Наши исторические записи охватывают около 7000 лет, и за это время, во всяком случае, ни одно дикое животное не было одомашнено.